Они лежали рядом на солнце и долго-долго разговаривали. Казалось, о стольком надо поговорить, столько узнать друг о друге, столько объяснить и столько понять. Во второй половине дня Олли позвонил Бенджамину. Чарли прислушивалась с ласковой улыбкой. Ребенок здоров, Сандра отсутствует, дом в порядке. Они надеются на его скорый приезд. «Нет, нет, все нормально, ничего не случилось». «Ты от него без ума, правда?» — спросила она, когда Олли положил трубку. «Да», — печально улыбнулся Оливер, — «я просто хочу, чтобы он выбрался из этой трясины и приехал сюда. Я бы тогда смог его контролировать и послал бы снова в школу. Он растрачивает жизнь ради этой девчонки, а в его возрасте это преступление. Дай ему шанс. Он сам со временем во всем разберется. Мы же, в конце концов, разбираемся». Заметила Шарлотта и добавила: «Как думаешь, они поженятся?» «Думаю, нет». Он вздохнул и обнял ее за плечи. Потом они поехали к ее друзьям. Это была чета режиссеров, имевших на счету интересные работы, друживших с интересными людьми. Некоторые из приглашенных к ним в этот вечер были знаменитостями. Немало было и никому неизвестных людей. Все вели себя просто и непринужденно. Никто не удивился приходу Шарлотты с Оливером. Он чувствовал себя как дома и прекрасно провел время. Лишь в 9 они вернулись в Бел-Эйр и решили поплавать в его бассейне. На ужин ничего приготовлено не было, но после сытного завтрака, ланча и угощений в гостях есть не хотелось. Олли одолжил ей один из купальников Мелиссы и пошел сам переодеться, а когда вернулся, Шарлотта была уже в бассейне и плавала, делая размашистые плавные гребки. Наконец она остановилась рядом с ним. «Ты здорово плаваешь. А есть вообще вещи, которых ты не умеешь?» «Да, и очень много», — улыбнулась ему Чарли. «Я просто часто плаваю. Это помогает мне сохранить форму». Должно быть, плавание в самом деле влияло на нее благотворно. Ее тело ошеломило Оливера, когда она вышла из воды, чтобы прыгнуть с трамплина. «Идеальные пропорции, совершенство форм». Шарлотта была невероятно красива, мокрая или сухая, утром или вечером, в любое время дня, в любом месте. Олли желал близости с ней немедленно здесь, в этом бассейне, но знал, что не мог бы с ней так поступить. Они совсем недавно познакомились, и к тому же Чарли была в некотором смысле консервативна. Она нырнула и вынырнула рядом с ним, чтобы набрать воздуха. «Давай на перегонки», — предложила она. Олли улыбнулся. 100 лет назад он был капитаном университетской команды по плаванию, и не ей было с ним тягаться. Он схватил Шарлотту за руки, пригвоздил к бортику и поцеловал. «Тебе тоже умение не занимать». «Какое умение ты имеешь в виду, моя дорогая?» — шутливо спросил Оливер. «И одно, и другое, конечно». Сказав это, она нырнула и поплыла под водой, как маленькая рыбка. Олли больше не мог себя сдерживать, устремился за ней, обнял за талию. Они вместе вынырнули, он привлек Шарлотту к себе, а она обняла его за шею и поцеловала. «Знаешь, я не уверен, что смогу вести себя смирно. Олли хотел быть с ней честным с самого начала». «Я не уверена, что хочу от тебя этого, Олли», — ответила Шарлотта и крепко-крепко поцеловала его. Оливера захлестнула волна страсти. Он медленно стянул с нее купальник и провел ладонями по ее изумительному телу. Они вдруг стали дышать и двигаться в унисон. Чарли тоже спустила ему плавки и ласкала руками его твердую плоть. «Ах, деточка!» — простонал он, чувствуя ее прикосновение. «Шарлотта, я люблю тебя!» Олли стеснялся произнести эти слова, но все-таки произнес. Ему нравились ее мысли, ее чувства. Безумно нравилось осязать ее тело. Его пальцы нежно проникли внутрь ее, потом они, сгорая от желания, медленно подплыли к ступеням. Оливер положил ее осторожно на спину. Чарли исступленно целовала его. Он вошел в нее, она изогнула спину и подхватила его ритм. Их омывала теплая вода, и это продолжалось бесконечно. Было прекрасно и возвышенно, словно их двоих соединило время и пространство, и не хотело разъединять. Наконец Олли потерял контроль над собой, задрожал, а она приникла к нему и в это мгновение тоже ощутила высшее блаженство. Шарлотта открыла глаза, посмотрела на Оливера, снова его поцеловала и сказала все то, что он хотел услышать с самого момента их встречи. Каким бы невероятным это ни казалось, он знал, что относительно ее и относительно себя все правда. «Олли», — прошептала она в ночи, — «я люблю тебя». Потом он помог ей выйти из бассейна, завернул в полотенце и отнес в свою спальню. Они долго лежали у него на кровати, до поздней ночи шептались, хихикали, как дети, делясь секретами и мечтами.